Там сядете на поезд до Белостока, а оттуда доберетесь до городка, который называется Новый Двор. Запомнили? Остановитесь в мотеле. При въезде в Новый Двор со стороны Белостока документы не показывайте. За бабки поселят без них. Назовете любые чужие фамилии. Почему? — перебил Рыжий. Потому что настоящие ваши фамилии будут в Интерполе, а значит и на всех пограничных пунктах. Вас будут разыскивать за убийство русского предпринимателя и пятерых своих сообщников. Как Интерпол узнает наши фамилии? Очень просто. Анонимный звонок. В Новом Дворе вы будете очень тихо сидеть и ждать нас. Неделю или две. Мы поможем вам перейти границу. Через Белоруссию доберетесь до России и заляжете там на дно. Потому что вас будет искать не только милиция, но и кореша пана. А они вас вычислят без всяких анонимных звонков. Есть вопросы? «Зачем вам это нужно?» — спросил один из охранников. «Ну, во-первых, мы не хотим быть замешанными в это дело ни сном, ни духом. А во-вторых, в Новом Дворе нам, возможно, понадобится ваша помощь». «А вы нас не сдадите?» — спросил тот же охранник. «Вам придется поверить мне на слово. А что, у вас есть другой выход?» «Есть». — вмешался напарник Рыжего. — Мы скажем, что встречали вас в Никосии. Нас двое свидетелей. И кто-нибудь в аэропорту наверняка видел. Лучше сесть за похищение, чем за такую мокруху. И похищение еще доказать нужно. А наркота вообще не наша. Ничего не видели, ничего не знаем. Так что, фраера, не выйдет у вас ничего. И кореша пана вас достанут. Я им дам наколку. Артист поднял с пола ТТ Рыжего и всадил пулю напарнику точно между глаз. «Нет», — сказал я ему, — «никогда тебе Гамлета не сыграть». Артист даже обиделся. «Это еще почему?» «Больно уж быстро ты решаешь вопрос, быть или не быть». «А чего тянуть? Злобная тварь. Ни к чему нам иметь такого у себя за спиной. Не так, что ли?» «Все правильно», — сказал я. Артист стер с металла свои пальцы и сунул пистолет Рыжему. «Держи». Тот послушно взял ТТ в руки. «А теперь положи на пол. Вот так. Это чтобы у тебя не возникло желания отмазаться от этого дела». «Вот и нет у вас двоих свидетелей», — констатировал артист. «Да. Ничто в мире не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно. Свидетелям меньше, трупам больше. А что делать? Против законов физики не попрешь». «Время», — напомнил мне трубач. «Я спросил пленников, вам все ясно?» Они поспешно закивали. «Все, все. Берите свои ксивы, эти фунты и валите. И помните, у вас всего сутки». Через 5 минут взревел движок мерсовского микроавтобуса, и машина скрылась в ночной темноте. Еще через полчаса, тщательно уничтожив все следы нашего пребывания в доме, выключив везде свет и заперев все двери и ворота, отъехали от усадьбы и мы. За рулем доджа был боцман. Он уже освоился с левосторонним движением и гнал по пустой дороге под сотню. Не доезжая с полкилометра до трассы Никосия-Ларнака, я заметил бегущий вдоль дороги небольшой ручей и велел боцману остановиться. Артист спустился к ручью, распатронил полиэтиленовые пакеты, высыпал содержимое в воду, а кейс, широко размахнувшись, закинул в какие-то кусты. И мы поехали дальше. При повороте на шоссе в свете фар мелькнула табличка-указатель. Белым по синему, на греческом и английском. «Private» — «частное владение», — перевел док. «Вилла Креон». Стрелка указывала в ту сторону, откуда мы приехали. Вот, значит, где мы побывали. На вилле Креон. Первая экскурсия в программе нашего тура. Правда, незапланированная. Почти всю дорогу до Никосии мы молчали. Не слишком приятным оказалось начало нашего путешествия. Понятно, что мы не развлекаться сюда приехали, но 7 трупов за первые 2 часа — это был явный перебор. Даже в Чечне такое нечасто случалось. А если так и дальше пойдет? Эдак остров любви быстро превратится в небольшое кладбище. Даже думать о таком не хотелось. Лишь одно утешало. Как бы там ни было, но часть нашего задания мы уже выполнили. Предотвратили контакт этого майора с Назаровым и ликвидировали угрозу его жизни. Если она была. Она была, конечно, была. Но если так, откуда во мне это пакостное ощущение плохо исполненного дела, какой-то неряшливости, небрежности, грязи, почти прокола? Что мы сделали не так? Нет, не мы. Я. Ребята тут ни при чем. Они нормально сработали, а вот я прокололся. В чем дело?